кто о чем, а вшивый все о бане, промелькнула в моей голове мыслишка. Блин, девчонки вообще что ли ни о чем кроме замужества думать не могут? Нет, дед мой нынешний и правда хорошо выглядит. Но ё-моё, он за тобой приехал, убрав косметичку, задает неожиданный вопрос Чион. Нет, Чион Анни, не скрывая сарказма, кривлюсь я, а затем указываю на деда. Свидание у него тут, правда, что ли? Синхронно брякают Джессика и Чион. Мне ничего не оставалось, кроме как прикрыть лицо рукой, а второй замахать из стороны в сторону. Слов не было, никаких. Сообразившая первой, Джессика начинает смеяться. Чион переводит взгляд на нее. «Ты чего?» Она пошутила, писклявым голосом сквозь негромкое хихиканье отвечает девушка, и спросившая возвращает потяжелевший взгляд на меня. «Что?» Развожу руками. «Перестань издеваться, морщится Чион. У тебя это как-то странно выходит делать. Не всегда понятно, когда ты говоришь серьезно, а когда шутишь. Ну, я-то в этом точно не виновата», вновь развожу руками. «Здравствуй, Саньо, внучка», привлекает наше внимание голос подошедшего Сухёна. «Представь мне своих подружек, пожалуйста». «Аньон, Харабаджи», слегка вымученно улыбаюсь я и приступаю к выполнению просьбы деда. Глава 33. Место действия. Сеул. Школа искусств Санхва. Учительская. Время действия. 28 сентября 2009 года. Вторая половина дня. В помещение с видом победителя заходит преподаватель физкультуры и обводит взглядом присутствующих. Заметив свою соперницу Сансин Нимкан, он подходит к ее столу и небрежно кладет на поверхность распоряжение директора Ю, в котором черным ханбылем по белому написано, что ученица выпускного класса школы искусств Санхва Ким Лалиса участвует в соревнованиях по бегу на короткие дистанции 17 октября 2009 года. Быстренько пробежав взглядом текст, Санми, ничуть не изменившись в лице, достает точно такое же распоряжение директора Ю и подталкивает его по столу к подошедшему. Мужчина, нахмурившись, читает, а затем вскидывает голову с вопросом в глазах. «Все очень просто, Санби». Продолжив заниматься своими делами, изучать какую-то нотную запись, отвечает Санми и кивает на лежащие рядом друг с другом листы бумаги. «Взгляните на время». Быстро опустив взгляд и вчитавшись в тексты, Хичжин расплывается в улыбке, но вновь нахмуривается. «Я не отдам свое время», забирая лист, говорит он, намекая на время для тренировок. «И не надо», все столь же меланхолично мотает головой Сансин Нимкан. «Мы будем заниматься с Лалисой после вас». За этой небольшой сценкой молча наблюдают учительница хореографии и учитель корейского языка и литературы. Спор их не касается никаким боком, и потому они немного разочарованно отворачиваются, поняв, что ссоры с криками и, возможно, размахиванием руками не будет. Санбаним поворачивает голову к своей соседке Ингук. «Вы говорили, что спросите мнение у своего знакомого из Европы по поводу стихов, которые написала Лалиса». «Ах да», кивает Сен и возводит глаза к потолку, явно припоминая, что ей поведал литературный эксперт. Джереми сказал, что оба стиха в высшей степени интересны и написаны действительно талантливо. Ну, насколько он может судить, исходя из предоставленного мною перевода, что вы сделали, Ингукси? Я все же не профессионал в этом деле, но, думаю, мне удалось передать суть стихов, да и рифму подобрать правильно», удовлетворенно произносит мужчина. «Да уж», тут же задумчиво добавляет он, «что-то не так, а, нет, нет, что вы, Санбе, все замечательно, просто я до сих пор не могу поверить в то, что встретил пишущего стихи ребенка, да к тому же еще такие стихи, просто удивительно, знаете ли, как порой причудлива наша жизнь, соглашусь с вами, однако в искусстве танца Лалиса, увы, не столь талантливо», сетует на свою ученицу Сен, «хотя так говорить не совсем верно, что вы имеете в виду», подобрался Ингук, «как бы правильнее выразиться», достав резинку для волос и начав стягивать их в хвост, задумчиво произносит женщина, «она не бесталанна, это бесспорно, но вот есть что-то такое, что мешает ей раскрыться. Я пока никак не могу уловить этот момент. Видите, взгляд ее устремляется на собеседника. Даже правильно сформулировать не получается, чтобы описать мысль, которая все время ускользает, словно вода сквозь пальцы. Очень интересно, Санбе. Вы меня прямо заинтриговали, надо сказать». Собеседники невольно обернулись на проходившего в этот момент мимо них учителя физкультуры, державшего в руках распоряжение директора Ю и бормочущего что-то себе под нос. И как она успеет? Расслышали они единственную фразу, но дружно решили, что их это в принципе не касается, и вернулась к своим отложенным из-за беседы делам. Место действия – Сеул. Одна из дорог города, ведущая к реке Хан. Время действия – 28 сентября 2009 года. Это же время. Встроившись в поток машин, автомобиль Хими плавно шуршит хорошими шинами по асфальту. За рулем сидит Сухён, периодически бросающий взгляды на свою младшую внучку. Девочка в задумчивости разглядывает проплывающие за стеклом современные здания. Рюкзачок, с которым она пошла в школу, покоится у нее на коленях. Длинные черные волосы спадают чуть ниже плеч, скрывая выражение ее лица от водителя. «Ну, дедуля, хоть бы предупредил, что ли, что встретит?» Размышляю о сложившейся ситуации. Разговоры, разговоры. Да кому они нужны, эти разговоры? Вспомнить я, понятное дело, ничего не смогу. Но ведь им-то об этом ничего не скажешь. Вот и стараются в меру своих сил. Да, ситуация. Хотя может оно и неплохо. Есть возможность поближе узнать еще одного родственника. Взгляд сам собой скользнул по деду. Какие же все-таки хорошие у Саын родные. А теперь у меня. Ничуть не изменилось, думает в это время Сухён. Все такая же молчунья. Машина делает повороты, вот вдали появляются очертания, пока еще смутные, набережной реки Хан. «Ты была в парке набережной Ханган?» — решает задать вопрос Сухён, чтобы привлечь к себе внимание. «Да, но не в парке», — отвечает та, обернувшись. «У Радужного моста гуляла, там красиво». «Это да», — соглашается мужчина, «но мне больше парк нравится». Припарковались мы недалеко от самой набережной, рядом с двухэтажным зданием, в котором расположились небольшие ресторанчики и кафешки разного толка. Парк набережная реки Ханган. Довольно красивое место, надо отдать должное корейцам. Так облагородить набережную, это надо уметь. Бетонные дорожки, плавно повторяющие изгиб берега реки, разделены чистенькими газонами, на которых, разложив пледы и прочие одеяльца, отдыхают жители города и не только. Уютненько. В ресторанчике посидим или просто погуляем? Закрыв машину, где я оставил рюкзачок, забрав оттуда лишь смартфон, спрашивает Сухён. «Давай лучше погуляем». «В школе насиделась», — отвечаю и припоминаю тренировку по бегу, на которой пришлось выложиться по полной, потому что Сансиннимпак был сегодня явно не в духе. Однако, мне этого оказалось мало, и энергии в теле еще целое море. Единственное, что сегодня не успел сделать, так это встретиться с учительницей музыки. Ну, ничего, завтра она меня в любом случае поймает и принудит. Кхе. Тогда пошли ближе к берегу, — машет в сторону водоема Сухён и добавляет ремарочку. Всегда любил эту реку. Все детство провел здесь. Идем, — пожимает плечами Лалиса и вдруг задает вопрос, глянув на деда. Плавать здесь научился, что? — переспрашивает Сухён, нырнувший в воспоминания о своем отрочестве. Плавать, Харабаджи, плавать, ты здесь научился? Ну-у-у, как-то странно округляет глаза мужчина и надувает щеки. Если говорить честно, то я до сих пор так и не научился плавать. Ек, — издает непонятный звук Лалиса, уставившись на деда. Да-да, знаю, стыд и позор, но так уж вышло, — разводит руки в стороны мужчина, будто извиняясь за свою оплошность. Внучка, не сдержавшись, хохотнула. Смейся, смейся над своим Харабаджи, — прищурившись, произносит Сухён. Сама-то тоже, наверное, до сих пор плавать не умеешь, — виляет взглядом Лалиса. Теперь уже дедушка добродушно смеется над незадачливой мелюзгой с излишне длинным языком. Так и шли они, перекидываясь ничего не значащими фразами на разные темы, начиная от умения плавать, а точнее неумения, и заканчивая учебой Лалисы, пока разговор не зашел о родных. «Твой Чинджа Харабаджи был хорошим человеком, очень волевым», — с грустью говорит Сухён, когда речь зашла о его отце. Заметившая изменение настроения деда, Лалиса пристально смотрит на него. «Хельмани мне ничего не рассказывала о нем, и Аппа тоже уводил разговор в сторону каждый раз, когда всплывало его имя. Почему? Ну, рано или поздно», — непонятно произносит Сухён и предлагает, указав подбородком на газон. «Давай присядем». Он снимает простенький серого цвета пиджак, который был сегодня на нем, и, расстелив его на траве, кивает внучке, чтобы та садилась. Не став спорить, Лалиса приземляется и поправляет юбку, которая начала сползать. Девочка морщится из-за этого. Очевидно, ей данное действие доставляет неудобства, но деваться некуда. Сняв свои ботинки и сев рядом, Сухён какое-то время смотрит на реку, ничего не говоря. Видно, что воспоминания, всплывшие в его голове, доставляют мужчине некоторый дискомфорт. Появилась складочка между бровей и напряглись скулы, что явно указывает на подпортившееся настроение, да и сама поза. Сцепленные в замок руки и скрещенные ноги, говорит о многом. Лалиса не торопит его и также молча разглядывает переливающуюся солнечными бликами водную гладь, по поверхности которой местами гуляют маленькие пенные барашки. Ветер есть, но он южный, а потому не доставляет никакого дискомфорта отдыхающим здесь людям. И вообще, погода радует. Это было сразу после выпускного, без прелюдий начинает рассказывать Сухён, расцепив наконец руки. Школу мы закончили блестяще и пришло время выбирать, кем становиться в жизни. Нет, конечно, мы уже обсуждали этот вопрос с родителями, но так в общих чертах. Мы, уловившая тонкий момент в повествовании, Лалиса пытается уточнить, но замолкает, наткнувшись на укоризненный взгляд деда. «Не торопи», повернувшись к внучке, произносит Сухён, а затем усмехается. «Ну, точно, как Пакпара, один в один, никакого терпения, одна спешка. Извини, Харабаджи», немного смутившись, произносит Лалиса. «Ты продолжай, я помолчу, ха, спасибо за разрешение», приобняв внучку, продолжает улыбаться дед и возвращается к рассказу. «Мы с моим братом-близнецом Намджуном окончили школу практически с высшими оценками и могли поступить куда угодно. Абаджи хотел, чтобы оба его сына подали документы в Сеульский национальный университет. Намджун так и сделал». На этих словах Сухён прикусил нижнюю губу и прищурился. Ему было сложно вспоминать то время. Очень сложно. Молчание затянулось, и Лалиса в итоге все же не выдержала затянувшегося молчания. «А ты, я?» – как-то рассеянно переспросил Сухён. «А я не мог позволить, чтобы Абаджи взвалил на себя оплату еще и моей учебы. Намджун поступил на медицинский факультет и практически все деньги семьи пошли на оплату его учебы. Омма рассказала мне незадолго до того разговора, что денег на нас обоих не хватит. И я принял решение», он снова замолк, на этот раз ненадолго. Вырвав из газона травинку, Сухён сунул ее в рот и, пожевав немного, выплюнул. «Она взяла с меня слово, не рассказывать об Аджи и брату о нашем разговоре. Я и не рассказал», он откинулся назад, подложив руки под голову. «Был огромный скандал. Абаджи кричал на меня, Омма пыталась защитить, а брат, разумеется, встал на его сторону. Я никогда не видел Абаджи в таком гневе. Он не сдерживался в выражениях. А на кого ты должен был поступить? Ну, я о том факультете, куда тебя собирался отправить Чинджахар Абаджи. Экономика и бизнес», с безразличием в голосе ответил Сухён. Было видно, что данная стезя его не привлекает сейчас и, скорее всего, тогда тоже не вызывали особого интереса. Но, зная порядки и нравы корейского общества, сразу становится ясно, что он поступил бы и отучился бы без споров, если бы не ситуация с деньгами. «Ты, как я понимаю, в итоге выбрал кулинарию», — кивнула Лалиса. «Умница», — вновь улыбнулся, повернувшись лицом ко внучке, Сухён. «И это стало последней каплей. Абаджи уже тогда был очень болен, и я понимал, что он просто не вытянет нас двоих. В итоге он выгнал меня из дома. Намджун и в этот раз встал на его сторону. Омма плакала, сильно, но ничего не смогла сделать. С тех пор я не видел Абаджи живым. С Оммой мы иногда встречались втайне от них. Она рассказывала, как они живут, и немного помогала мне деньгами. Поначалу. Потом-то я встал на ноги и уже сам стал ей помогать. Понадобилось всего-навсего 3 года, чтобы выйти на более или менее достойный уровень заработка по тем временам. Оказалось, у меня настоящий талант касательно приготовления любых блюд», Сухён улыбнулся. «Я и в детстве любил готовить. Наставники меня хвалили и очень помогли с трудоустройством». «Да уж», невнятно произнесла Лалиса, странно глядя на деда. «Осуждаешь? Нет. Что ты, Харабаджи? Даже наоборот. Ну, точно Пакпара», снова улыбнулся Сухён. «Она вот тоже меня поддержала, когда узнала правду о семье. Сложное было время. Я так поняла, из-за этого мы и не общаемся с родственниками, о которых я ничего не помню, а остальные отмалчиваются, когда кто-то вскользь упоминает о них». «Именно. Тебя задела реакция брата? Не знаю, сколько времени мы провели на набережной до этой минуты, но тут Сухён вдруг предложил. Поехали лучше, поедим, а то я что-то проголодался», начал он подниматься, и Лалиса вслед за ним. «Куда поедем? Знаю я тут одно местечко», заговорщически подмигнув, ответил Сухён. «Тебе понравится». На вопрос о брате он так и не ответил. Место действия: Сеул. Квартира семьи Ким. Время действия: 28 сентября 2009 года. Вечер. В гостиной за столом собрались почти все члены семьи за исключением Сухёна и Лалисы. Дедушка с внучкой куда-то запропастились. Ситуация складывается парадоксальная. Никто не желает набирать отсутствующих, потому что Сухён дал четко понять, что желает пообщаться со своей младшей внучкой наедине. Помня, каким он может быть в гневе, члены семьи сейчас думают, как им быть. Старшая из женщин, к примеру, в данную минуту очень сожалела о том, что поделилась с отпрыском тем, в каком настроении находится его отец. «Набери его», — предлагает Пакпая, обращаясь к сыну. Джоук не спешит выполнять указания матери. Мужчина указывает на свой рот, куда только что был помещен приличных размеров кусок говядины и начинает его медленно пережевывать, наслаждаясь консистенцией и вкусом. «Сонми, позвони сестре и узнай, когда они собираются домой», — просит Хими. «А у меня телефон разрядился», — сверкнув глазами, отвечает дочь, не скрывая насмешки в голосе. «Я его на подзарядку в своей комнате поставила. Нет, это меня совершенно не устраивает», — отложив ложку, которой готовилась начать есть суп, раздраженно выговаривает Пакпая и командует: «Невестка, неси мой телефон, сама наберу». Но идти Хими никуда не пришлось, потому что раздался звук открывающейся входной двери, и до присутствующих донесся жизнерадостный голос Лалисы, которая что-то говорила своему деду, а тот отвечал не менее воодушевленно. Он всегда отличался излишним педантизмом. Услышали последние слова Сухёна женщины, высыпавшие в коридор. Вслед за ними неспешно вышел Джоук. «Ну и где вы так долго гуляли, позвольте узнать?» Уперев руки в бока, вопросила Пакпая, разглядывая супруга и младшую внучку. Из-за ее спины выглядывали Хими с Сонми. «Проголодались, ёба, и решили заглянуть к Антуану», ничуть не смутившись от подобного настроя жены, ответил Сухён, снимая ботинки. «Дядя Антуан так удивился», — влезла Лалиса. «А потом приготовил специально для нас с Харабаджи ужин из трех блюд», — девочка тяжело выдохнула и добавила. «Кажется, я объелась, но было совершенно невозможно оторваться. Антуан, конечно, хорош», — немного ревниво произнес дедуля, — «но уверяю тебя, когда я берусь за готовку, устоять не способен никто. Даже не сомневаюсь в этом», — выпалила Лалиса и рванула в коридор, бросив свой рюкзачок прямо на пол. «Ты куда?» — удивилась Хими. Да и остальные члены семьи тоже задались подобным вопросом, провожая младшую родственницу взглядом. «В туалет», — не притормозив, кинула на ходу девочка и скрылась за одной из дверей. Абаджи, к разговору подключился Джоук, заметив недовольное выражение на лице матери, немного неловко добавил: «Извини, Омма. Абаджи, у тебя какие планы на завтрашний вечер? Дайте хоть переодеться, что ли», — чуть возмущенно произнес Сухён. Накинулись тут с вопросами. «Обсудим это за столом, Адель, сын», — ответив Джоуку, мужчина посмотрел на жену. «Мы с Лалисой по парку, что на набережной реки Хан расположен, гуляли, а затем поехали к моему ученику. Ты должна его помнить, ёба. Забудешь его, как же? Не вылезал из нашего дома все 3 года, пока ты его учил», — проворчала Пакпая, разворачиваясь. Народ как-то сразу засуетился и потихоньку начал возвращаться в гостиную. Сухён ушел в их с Пакпая комнату, а вот Сонми пошла караулить младшую сестру, потому что терпение ее уже заканчивалось. Девушке до жути хотелось начать выкладку книги, хотя, по совести говоря, плевать ей было на книгу. Она желала блистать на экранах. «Только я, как говорится, умастил свое седалище на прекрасный белый унитаз», — тут же кто-то поскребся в дверь. «Чего?» — не очень радушно вопросил вторженца, не дающего мне расслабиться в прямом и переносном смыслах. «Лалиса», — донесся из-за закрытой двери голос сестры, — «может быть, мы сегодня начнем?» «А, она издевается, что ли?» — скосил челюсть на бок, чувствуя, как начинаю злиться. «Анни, дай посрать, фу!» — брезгливое восклицание Сонми пролилось бальзамом на мою душу. «Что за выражение? Может, хоть отстанет?» «Ну, давай сегодня начнем», — продолжила конючить сестра. «Не отстала», — порыскал взглядом по сторонам в надежде найти что-нибудь тяжелое, чтобы запулить этим в заразу, которая не дает нормально уединиться и отправить естественные потребности. Взгляд мой остановился на рулоне туалетной бумаги, потому что здесь больше ничего и не было. «Не-е-е-е, этим даже таракана не зашибить, а Сонми побольше все-таки будет. У нас же все уже готово. Ты сама сказала, Поток красноречия из-за двери усилился, и в конце концов, ну что решит один день, давай сегодня, а, интересно, а вот если я в нее сейчас какашкой запущу, она сильно обидится, подумал и, не сдержавшись, гоготнул. Вообще, сейчас я очень сильно напоминал пингвина со стороны, потому что и правда обожрался в ресторане отеля, куда мы с дедом заехали перекусить. Вот уж перекусили, так перекусили, с наслаждением вспомнил накрытый Антуаном, а точнее официанткой, стол, с которого было опробовано и почти съедено все, что принесли. Фух, Лалиса, не молчи, возмутилась сестра и даже легонько стукнула по двери. Нет, это совершенно невыносимо, ну никакого такта. Глянул на дверь, Анни, я выйду через 5 минут и поговорим, оставь меня в покое. Поговорим о том, как сегодня начнем выкладывать в сеть книгу. После этих слов, идея кинуть в нее какашкой, уподобившись обезьянам из мультфильма «Мадагаскар», мне перестала казаться такой уж плохой. Да, да, начнем. Уйди уже. О, долетела восторженная из-за двери. Супер, спасибо. Послышался топот ног, и меня, наконец, оставили в покое. Сегодня так сегодня, пробормотал и вспомнил Юрий. Вообще, я хотел завтра подарить ей и ее родителям, разумеется, 3 экземпляра книги о Гарри Поттере и только после этого заняться публикацией трудов Сонми. Но, видимо, не судьба. Да и ладно, сегодня произошло еще кое-что, а если говорить конкретно, то речь идет о Джессике. Я смог, честно говоря, понятия не имею, как умудрился уговорить ее прийти на тренировку к парням из ИТСУС. Нет, название нужно менять однозначно. Отстойно звучит и как-то безлико. Вот только рассказывать ребятам я о том, что к ним в гости придет настоящий идол, я ничего не буду. Пусть это станет для них сюрпризом. А то видел как-то раз, как они всей толпой смотрели один из клипов Girls Generation и устроили там же массовый слюнопот. Спрашивать ничего не стал. Смысл? И так ясно, что ребята фанатеют. Особенно если вспомнить их восклицания во время просмотра и восхищенные рожи. Хм, вот интересно, а каково это, когда тобой восхищаются, как звездой? Место действия. Сеул. Студия танцев. Время действия. 28 сентября 2009 года. Поздний вечер. Играет минусовка первой композиции, приготовленной Лалисой для выступления группы ИТСУС. Парни выкладываются по полной программе, но все равно кто-нибудь ошибается. Однако останавливать практику лидер не спешит, а все потому, что необходимо понять, кому и над чем нужно поработать, чтобы довести танец до совершенства. Звучит последний аккорд, и все замирают. Все, командует Джи-Джун, и народ падает словно кегли, в которые ударил шар для боулинга. Наконец-то, восклицает Джинсу и начинает ползти к скамейке, где стоит его бутылочка с водой. Совсем старый стал, насмешливо комментирует Вичан, толкая в плечо лежащего рядом Джангука и указывая при этом на старшего товарища, который, словно раненый зверь, ползет к водопою. Джинсу, тебе помощь, предлагает неунывающий Хавон и пытается встать, но передумывает это делать и валится обратно, махнув рукой. Ай, да и ладно, сам справится. После первой шутки в адрес Джинсу в студии были слышны смешки, а сейчас и подавно. Парни хоть и устали, но приподнятое настроение, которое взлетело после того, как появился материал для работы, никуда не уходит. Друзья называется, сетует парень, добравшись наконец до вожделенной бутылочки с водой и, открыв ее, ложится на спину, начав пить прямо из горлышка, зажмурившись от удовольствия. Из зажатой в зубах бутылки не вся вода попадает в пищевод. Но Джинсу на это наплевать, он устал и желает сейчас только 2 вещи, лежать и пить. Эй, ну, что ты делаешь, Хён? Возмущается Джи-Джун, указывая рукой на воду, разлившуюся по полу. Мич-Джун сидит с прикрытыми глазами, оперевшись спиной о стену, и ничего не делает. Услышав сказанное лидером, парень открывает один глаз и косится в сторону Свинтуса, который сейчас проявляет свою истинную натуру, но, так ничего и не сказав, лишь улыбается и снова закрывает глаз. Юнха тем временем подходит к ноутбуку и что-то там делает. И кто это будет убирать? Приблизившись к Джинсу, продолжает негодовать Джи-Джун. Не видя никакой реакции со стороны старшего в их группе парня, он легко пинает того по ноге. «Эй, я к тебе, между прочим, обращаюсь, Хён. Чего ты шумишь?» Выплюнув в сторону опустевшую бутылочку, ворчит Джинсу, но глаза не открывает. «Я и буду прибирать, сегодня моя очередь, так что отстань от меня, нехороший человек. Возмущение и легкое негодование лежащего можно понять, а все потому, что они уже шестой час работают над хореографией, и это без перерывов. Лалиса пишет, что у нее какой-то сюрприз для нас есть, но не пишет какой, оповещает всех Юнха, оторвав взгляд от своего смартфона, который он только что достал. «Сюрприз?» – переспрашивает Джинсу, продолжая валяться, но все же, найдя в себе силы, поворачивается к говорившему. «Интересно», – подает голос Мичжун. «Сюрпризы я люблю», – расплывается в улыбке Хавон. «Может, еще одна песня?» – предполагает Джиджун, усевшийся на скамейку и начавший переодеваться. «А что за сюрприз-то, Хён?» Приподнявшись на локтях, желает уточнений Вичан. Джангук лежит молча. «Вообще, честно говоря, он немного иначе себе представлял жизнь идола, но ребята быстро объяснили ему, что иначе будет только через много лет, когда все они станут знаменитыми и завоюют этот мир, если, разумеется, будут усердно трудиться. Ну и, конечно, если им немножечко повезет, на что втайне они все вместе и каждый по отдельности надеются». Юнха некоторое время, не говоря ни слова, смотрит на Вичана тяжелым взглядом. В помещении наступает странно гнетущая тишина. «Ты что, дурак?» Не скрывая раздражения, вдруг задает он вопрос. «Чего обзываешься?» Как-то по-детски реагирует Вичан, немного набычившись при этом. «Йоу, Хён!» – восклицает Джиджун, мгновенно реагируя на, возможно, только еще зарождающуюся перепалку. «Давай полегче!» «Хе-хе-хе!» – слышны ехидные смешки со стороны Хавона. «Этот гад только ржет, но вмешиваться не собирается!» «Не, ну а чего?» – указывая рукой на Вичана, кривится Юнха. «Я же сказал, что она не написала, какой сюрприз!» «Может, он не расслышал?» – выдвигает еще одно предположение Джиджун, продолжая защищать бывшего макры группы. С приходом в коллектив Джангука, данная роль перешла к нему тупо из-за того, что теперь он самый младший участник. «Извини», — выдохнув, произносит Юнха, обращаясь к Вичину, и трет переносицу. «Устал я что-то». «Все устали», — меланхолично произносит Джинсу, шаря при этом рукой по полу в поисках опустевшей бутылки. Делает он это с закрытыми глазами, потому что ленится их открывать. Найдя искомое, парень все же разлепляет зенки и, прицелившись, швыряет снаряд в хама и грубияна, который чуть не устроил перепалку на пустом месте. Бутылка летит по параболической траектории, вместо того, чтобы попасть в тело Юнха, врезается тому в лицо. «Ах ты!» – обалдевает от такой наглости жертва и, схватив тару, отправляет ее обратно в агрессора. Джинсу вяло отмахивается, но на этом дело не кончается, потому что Юнха вошел в раж, и в его руке появляется чья-то кроссовка. «Это и моя!» – вскрикивает Мичжун, заметивший пропажу. Впрочем, было уже поздно, и орудие мести летит в агрессора, посмевшего поднять руку на музыкального гения. Агрессор, понявший, чем пахнет дело, вздымает себя на четвереньки, подняться на ноги у него сил нет, и шустро чешет в сторону Джиджуна, пытаясь спрятаться за ним. «Спасите!» Немного картинно верещит парень, прикрываясь в процессе движения одной рукой. «Помогите!» «Да, хорош вы», морщится Джиджун, но не успевает договорить из-за прилетевшей в лоб кроссовки. Хавон начинает ржать как ненормальный, тыкая пальцем в лидера группы. «Тебе конец, Хён», не предвещающим ничего хорошего тоном возвещает Джиджун и поднимает снаряд, только что познакомившийся с его фисом. Баталия началась, и никто не ушел обделенным с поля брани. Немного погодя, уже стоя на улице, Вичан неожиданно задал вопрос Юнха, когда парни прощались. «Обо мне она ничего не писала?» «Кто?» – не понял старший товарищ. «Так Лалиса», – замялся спросивший. «Нет, не писала», – задумчиво глядя на друга, ответил Юнха. «Выкини с головы», – подключился Джиджун, остановившийся рядом. «Мы, кажется, уже обсуждали с тобой этот вопрос». «Ну, обсуждали», – неохотно согласился Вичан. «Вот и слушай, что тебе старшие говорят». Глава 34. Место действия. Сеул. Улица рядом со студией танцев, где занимаются парни из ИТСУС. Время действия. 2 октября 2009 года. Позднее утро. По тротуару неспешным шагом двигаются Джессика с Сонми. Лалиса топает позади, копаясь в своем телефоне. Старшие девушки о чем-то беседуют. «Чертова торопыга. Сетую на сестру, потому что начали выкладывать книгу в сеть. Почему так мало подписчиков? Почему так мало подписчиков?» Задолбала. «За последние дни она вынесла мне мозг окончательно, бегая и дергаясь из-за всякой фигни. Вот, смотри, тут нехороший комментарий. Говорят, что книга глупая. У меня нет слов сейчас, как их и тогда не нашлось. Хотя, если пораскинуть мозгами, ну, какое ей дело до этих комментариев? Она в кадре смотрится просто превосходно. Проклятие, это и надо было сказать, глянул на спину Сонми, идущую впереди и болтающую с Джессикой. Обойдется. А вот нифиг было мне гвозди в голову забивать каждый день, зараза. Правда, что ли? Чуть ли не вскрикивает вышеупомянутая, вытаращившись на собеседницу. Да, тише ты. Заозиравшись по сторонам, одергивает ее Джессика. Чего кричишь? Прости, извиняется Сонми и тоже оглядывается. Ты правда никогда не встречалась с парнями? Правда, кривится Айдол. Я в компанию пришла, когда мне было 15 лет, и родители сразу подписали контракт Трейни, а спустя 3 года и контракт Айдола. А там стоит запрет на любые контакты с представителями противоположного пола, кроме предусмотренных тренировочной и концертной деятельностью. Ужас какой! Слегка округлив глаза, делится своим отношением к подобным запретам Сонми, прижав одну руку к груди. Но, с другой стороны, ты же айдол теперь, так ведь правильно? Ну, то, что не можешь встречаться с парнями. Правильно, кисло соглашается Джессика. Разве я спорю? Парни подождут. Нужно сначала на жизнь себе заработать, а уж потом о парнях думать. Уу, задумчиво тянет Сонми. Я бы, наверное, так не смогла. Прислушавшись к беседе, понял, что меня данная тема не интересует. Абсолютно. Завтра уже Чхусак и мы пойдем на кладбище, чтобы почтить память предков. Будет еще какой-то ужин специальный, но, честно говоря, мне по барабану. Вообще, в Республике Корея праздник Чхусак является особенным и на него выделяют аж 3 дня выходных. Дикость несусветная, если вспомнить, как корейцы работают, а они ведь пашут словно роботы, и это не преувеличение. Куда сейчас? Обернувшись ко мне, спрашивает Джессика. Туда, Анни, машу рукой в сторону одного из входов в здание. Надо отдать должное нашему айдолу. Когда я попросил ее сходить со мной поддержать парней и, может быть, дать пару толковых советов, она не стала кочевряжиться, а просто, почти сразу, согласилась. Только взяла с меня обещание, что не будет никаких фото. Ей, типа там, нельзя с парнями встречаться без присмотра стафа-агентства и так далее и тому подобное. Пошла на фактический подлог, сообщив своему менеджеру, что идет в гости к подруге. Уважаю, наш человек, место действия, Сеул, квартира семьи Ким, время действия, 2 октября 2009 года, это же время. В гостиной, усевшись в кресло, которое обычно занимает Лалиса, читает какой-то кулинарный журнал Сухён. Кулинарный журнал Ями и магазине. Многоуважаемый мастер Ким выглядит сейчас призабавно, обычная выцветшая от времени футболка с непонятным логотипом. Старые потертые спортивные штаны, уже и не скажешь какого цвета. На ногах розовые пушистые тапочки в виде зайцев, что были позаимствованы у старшей из внучек и, как апогей сюрреализма, очки, принадлежащие Пакпаа. Последний атрибут пришлось брать потому, что собственный мужчина куда-то подевал. Появившись в дверях, Пакпаа кривится при виде супруга в его, надоевшей ей, домашней одежде. Сменил бы уже это старье, направляясь на кухню, в которой уже раз за последние годы выговаривает мужу старая женщина, а то выглядишь как нищая из подворотни. У нищих Сухён трясет одной ногой, болтая розовым тапком, который все же слегка ему маловат, такой шикарной обуви не бывает. Да и в конце-то концов, сколько можно говорить об одном и том же? Мне нравится моя одежда. Да, она старая, но она очень удобная, и я к ней привык. Бабуля, не снижая скорости передвижения, что, к слову, была не столь уж и высока, недовольно бросает напоследок, скрываясь в кухне. Помрешь, в ней и похороню. Опустив руку с журналом, Сухён с сомнением в глазах осматривает свой прикид. Потом ненадолго поднимает глаза к потолку, а затем, опустив взгляд, пожимает плечами, склонив при этом голову на бок. Ну, можно и так. Сказав это, он возвращается к чтению, поправив на носу очки в ужасающего вида оправе. Мне-то уже все равно будет. Слышен звук открывающейся входной двери. Это Джоук с Хими вернулись из магазинов, куда ездили покупать все необходимое для завтрашнего дня. Дело в том, что Чхусак очень почитаемый праздник у корейцев, и к этому дню люди готовятся очень тщательно, чтобы не дай бог не опозориться перед окружающими. Если представитель корейского общества делает ошибку, то его первой мыслью будет не «Ох, что же делать», а скорее «Что же подумают люди?». Именно поэтому здешние обитатели так трясутся над лицом. Вот, ставя пакеты с приобретенными товарами на стол, отчитывается перед поднявшимся отцом Джук. «Все купили. Хорошо, будем смотреть». Приблизившись и отложив перед этим журнал, кивает Сухён. «Надеюсь, не как в прошлый раз». Старший мужчина в семье Ким начинает доставать купленное сыном с невесткой. Из кухни выходит Пак Паа, присоединяясь к действу. А Джук с Хими уходит по своим делам. «Так, это что?» Вытащив на свет первый сверток, разглядывает его Сухён. «Свежий рис. Просто замечательно. Далее у нас идет хороший и главный урожай этого года», развернув переданную упаковку, констатирует Пак Паа и обращается к супругу с вопросом. «Чирие, тщательно продуманная сервировка стола для предков дома. Есть конкретные последовательные шаги, чтобы сделать все правильно. Например, нужно зажечь свечи перед тем, как алкоголь будет разлит в три разных стакана, а затем дважды поклониться. Как обычно, будешь организовывать сам». «Да, не отвлекаясь», отвечает Сухён. «Пока жив, это моя святая обязанность. Помру, Джук будет это делать». «Тфу», раздраженно сплевывает супруга и замахивается. «Я вот как дам тебе сейчас по твоей пустой голове, Сухён». «Не стоит», все столь же меланхолично отвечает дед и хмыкает, заметив замах. «От того, что ты меня ударишь, здоровее я не стану». Вернувшаяся в гостиную Хими украдкой наблюдает за беседой, улыбаясь при этом. «Мне снова нужно одевать ханбок», вдруг спрашивает Пак Паа. Откровенно говоря, она не очень любит все эти традиционные наряды. Не только корейские, но и тайские ее всегда раздражали. Они неудобны, частенько излишне громоздкие, приходится тратить уйму времени, чтобы правильно облачиться. Странная привычка, привитая ей отцом, одеваться лишь в то, что удобно для нее, а все остальное от лукавого, как говорил Виктор, иногда приводило к неожиданным последствиям. «Разумеется, не отрываясь от своего занятия», отвечает Сухён, вытаскивая в этот момент из пакета сикхи, корейский традиционный сладкий рисовый напиток, который часто пьют как десерт. Этот рисовый напиток изготовляется из риса и масла, может называться также тансу лиликом джу. Оба названия означают сладкое вино и могут употребляться также для называния другого напитка, слабоалкогольного камджу. И, разглядев надпись на этикетке, кивает. «На этот раз выбрал самый лучший. Молодец. Ты знаешь, а я, кажется, забыла его привезти», вспомнив, с еле скрываемой радостью в голосе произносит Пак Паа. «В мае и подумать не могла, что задержусь здесь до самого Чхусака». «Ничего страшного, Йоба», бросив насмешливый взгляд на жену, разочаровывает ту Сухён. «Я его захватил с собой». Услышавшая безусловно радостную весть, Пак Паа вымучивает из себя улыбку. «Вроде бы, ну, что такого? Один раз в год нарядиться в ханбок, мелочь, не стоящая даже толики внимания». Однако, так размышляет лишь тот, кто ни разу не одевал подобный наряд, в котором передвижение становится настоящим испытанием для человека, привыкшего к свободной форме одежды. «Как я рада», – безэмоционально произносит бабуля. «Ты такой молодец, Сухён». Вышедший незамеченным из их схеми спальни, Джук тоже улыбнулся, вспомнив, как родители год за годом обсуждали этот же вопрос, и каждый раз его омма реагировала в подобном ключе на традиционный корейский наряд. Приблизившись к столу, мужчина подключается к сортировке купленных им с женой продуктов и не только. Хими присоединилась к этому делу. «Мы идем в то же время, что и обычно», спрашивает Джук, обращаясь к отцу. «Да, думаю, да. Никто не звонил и ничего мне не говорил, а значит время тоже. Замечательно. Значит, я успею кое-что доделать, прежде чем поедем на кладбище». «Ты так много работаешь», с осуждением в голосе произносит Хими, но толика гордости за мужа все же проскользнула в интонации. «Я люблю свою работу», пожимает плечами Джук. «Твой Харабаджи мне как-то раз сказал, что нужно найти работу по душе и никогда в жизни тебе не придется работать», глядя на сына, припоминает Пак Паа. Закончив с самым важным, Сухён возвращается к креслу. Основное он уже проверил, а остальным пусть занимаются сын с невесткой. Ему можно и присесть, расслабившись. «Хаэм», вскидывается Сухён, оторвавшись от чтения журнала, к которому он только что вернулся. «Какое странное утверждение. Чего там странного-то?» Смотрит на мужа Пак Паа. «Да, просто непонятно, как это, работать, не работая, противоречие же», уточняет дед. «Никакого противоречия нет, Сухён», взгляд старой женщины, которым та смотрит на спутника жизни, становится укоризненным, и она приступает к объяснениям. Просто, когда человек занимается любимым делом, он практически не устает. Вот и все. Отсюда и выражение такое. И все равно, неясно, мотает головой дед. Неправильно звучит. Хотя, я никогда не понимал твоего Абаджи. Он мне всегда казался странным, заметив выражение лица жены, приобретшие угрожающие черточки, Сухён тут же добавляет. Он был хорошим человеком, но вот понять его у меня не всегда получалось. Ну ты скажешь тоже, насмешливо бросает Пакпара. Мы-то с Оммой не всегда его понимали. Что уж о тебе говорить. Место действия. Сеул. Квартира Ли Хёнсака. Время действия. 2 октября 2009 года. Чуть ранее этим же утром. На кухне у индукционной плиты, пританцовывая, занимается готовкой чхвон. Женщина обжаривает тонко нарезанные кусочки говядины, приправленные каким-то соусом. Запах в помещении стоит умопомрачительный. Накинутая на голое тело белая рубашка, принадлежащая главе агентства Big Hit Entertainment, спускается едва ниже бедер, не скрывая длинных стройных ног. Волосы кулинарки немного растрепаны, но скорее картинно, нежели на самом деле. В дверях, прислонившись к косяку, стоит Хёнсак, наблюдая за ней. Из динамика смартфона, лежащего на столе, разлетаются по всему помещению звуки ритмичной музыки. «Ты такая красивая», подойдя ближе и скользнув одной рукой по талии подруги, притягивая ее к себе, отчего та немножко вздрогнула, а второй забрав лопатку, Хёнсак продолжает льстивую речь. «Особенно с утра. Продолжай», повернувшись всем телом, просит Чхвон. «Никак не могу тобой налюбоваться», отложив лопатку, мужчина ласково провел рукой по плечу женщины, отодвигая часть рубашки и оголяя тем самым плечо и ключицу, но, прежде чем поцеловать последнюю, продолжил и удержаться, стоя рядом. Спустя примерно час парочка, лежа в постели, наслаждалась редким для Республики Корея выходным днем. Боже мой, откуда только старички силы то взяли на такой утренний забег? Ты когда к родителям поедешь? Ласково ведя рукой по спине подруги, задал вопрос Хёнсак, в то время как ее голова покоится на его груди. «Скоро уже надо ехать», — немного грустно произнесла Чхвон и, открыв глаза, взглянула на мужчину. «А ты, как и ты, скоро поеду, только мне еще надо в агентство заглянуть, мог бы и отложить все дела на это время, там ведь все равно никого нет практически, мог бы, но не буду. Сама же знаешь, что если не контролировать, то все быстро может начать разваливаться», — вспомнив кое-что, Хёнсак покосился на подругу, которая, вновь прикрыв глаза, тихо лежала на его груди. Все не было времени спросить, как те две девочки, которых я отправил на прослушивание. Чхвон резко открыла глаза и приподнялась, уставившись на мужчину. Одна из них, дочь Джиука, поняв, что выбрал не лучшее время для вопроса, поторопился уточнить Хёнсак. Взгляд женщины смягчился, но она все же не удержалась и стукнула сжатым кулаком по груди дурака. «Нашел время. Прости», — довольно лаконично извинился Хёнсак. «И все же, расскажи, как там прошло?» «Да, ничего особенного», — заняв прежнее место, ответила Чхвон. По результатам просмотра было принято решение предложить одной из девочек контракт трейни. Вторая не подошла, которую подписали. «Чион, кажется», — тут женщина махнула кистью в сторону. «Вроде Чион, я уже и не помню». «Понятно, а что вторая?» «Называть имени он не стал. Зачем?» Чхвон имя первой из девочек не сразу вспомнила. «Она мне не понравилась», сморщив носик, ответила Чхвон. Зашла в студию как-то небрежно, поклонилась недостаточно учтиво. К тому же, она прихрамывала на правую ногу. Хотя даже с учетом этого, надо отдать ей должное, танцевала она неплохо. «Вы что-нибудь у них спрашивали?» «Ну, помимо стандартного, последний вопрос был задан не просто так. Причина была довольно веской, а именно... Пометка на полях бумаги с распоряжением, которую оставил лично Хёнсак, где говорилось о том, чтобы Став поинтересовался увлечениями конкурсанток и, в частности, тем, пишет ли кто-то из них стихи. Однако, в тот момент Чхвон была так зла на своего мужчину, что просто не обратила на это внимания, поверхностно пробежав глазами текст. Нет, да и что там было спрашивать? Две обычные школьницы, пусть и не бесталанные. Ясно, мысленно вздохнув, произнес Хёнсак, а затем задумался над сложившейся ситуацией. С одной стороны, это ошибка, и серьезная, с другой, она моя женщина, и это тоже серьезно. Снова мысленный вздох, говорила мне Омма. Никогда не смешивай личное и работу, Адель. Это может сильно навредить первому и испортить второе. И тут ты была права. Впрочем, это сейчас не так уж и важно. Но все-таки, ты как всегда права, Омма. Место действия. Сеул. Студия танцев. Время действия. 2 октября 2009 года. Все еще позднее утро. Солнечные лучи, проникающие внутрь, заливают помещение ярким светом, тем самым невольно поднимая настроение присутствующим. Парни только что переоделись и ждут Лалису с ее сюрпризом, которая, похоже, немного опаздывает. Глянув время на экране стоящего на столе ноутбука, Джиджун недовольно морщится. «Она скоро будет», — понявший из-за чего гримасничает лидер, — говорит Юнха. «Откуда знаешь?» — интересуется, сидящий рядом на скамеечке Вичан. Делает он это с излишним на взгляд окружающих энтузиазмом. Джиджун кидает укоризненный взгляд на спросившего. «Чего?» «Я просто спросил», — мнется Вичан и начинает что-то искать, поворачиваясь то в одну сторону, то в другую. «Ага», — насмешливо кивает Хавон. Открывается дверь в студию, и на пороге появляется обсуждаемая персона в сопровождении своей сестры. Парни быстро поднимаются на ноги, чтобы поприветствовать девчонок, но замирают, когда те расходятся в стороны и в проеме появляется Джессика. Наступает гробовая тишина. Мичжун даже распрямиться не успел. Он так и застыл в полусогнутом состоянии, а все потому, что именно Джессика является его бесом. Холь – сленговое выражение крайнего удивления, используемое молодежью в Корее, может использоваться как в позитивном, так и не очень ключе. Потерянно произносит Джинсу. Он, разумеется, видел Джессику в институте Санхва, да и Юну тоже, но подходить к ним не решался, даже для того, чтобы просто попросить автограф. Вичан, не видевший происходящего, потому что отошел к своим вещам, оборачивается, держа в руке телефон. «Нашел!» Радостно оповещает он присутствующих и натыкается на любопытный взгляд Джессики, рассматривающей именно его в этот миг. Телефон выскальзывает из его рук и, сопровождаемый громким звуком, знакомится с полом. Бам! Это становится своеобразным триггером. Парни, все как один, резко выстраиваются в линию и кланяются, говоря при этом: «Аньон Хасио, Джессика Си, спасибо, что почтили нас своим вниманием. Я стою и наблюдаю за тем, как ребята колбасятся, потому что поклон они выполнили не один». Улыбка сама собой наползает на лицо. Рядом, с другой стороны дверного проема, замерла Сонми. Козырно. Мысль сама собой всплыла в голове. Вот это я понимаю, почтение. Не то что, как некоторые, которые кланяются просто потому, что так положено. Было бы круто, если бы и мне так кланялись. Мысли подобного толка последнее время что-то частенько начали посещать мою голову. С чего бы вдруг? Аньон Хасио вежливо поприветствовала ребят Джессика и поклонилась, но не столь глубоко, и толкнула меня локтем. Чего? Не сразу сообразил я, на что она намекает, а потом до меня дошло. Ау, сейчас, молчавшая все это время Сонми только глаза закатила, показывая свое отношение к подобной несообразительности, если выразиться мягко, и где-то даже невоспитанности своей младшей сестры. Мы втроем подошли к кривой шеренге, и я начал представлять парней Джессики. Разумеется, придерживаясь местных традиций, знакомство стартовало с самого старшего. Джессика, позволь представить тебе моего друга Ким Джинсу, указал на вновь поклонившегося парня. Очень приятно, кивнула девушка и протянула руку. Джинсу взял ее ладошку обеими руками. Сделал он это очень осторожно, словно та была хрустальной. Я, кстати, тебя помню. Ты вроде учишься со мной в институте, только на курс ниже. Это так, Джессика Си, снова поклон. Идем дальше, скомандовал я, не желая затягивать процедуру. А то, судя по выражению на лице Джинсу, он сейчас был готов поведать всю свою жизнь, лишь бы продолжить разговор. Это, кивнул я на следующего, Ли Юнха, потрясающий звукорежиссер, композитор и просто хороший парень. Мои слова явно пришлись по душе Юнха, потому что кончики его губ дернулись вверх. Пока шло знакомство, Сонми все это время была рядом с Джессикой и Лалисой. Как ей это удается, думала девушка. Просто так заводить знакомства, да еще такие, взгляд невольно скользнул по младшей сестре, которая сейчас представляла Джессике очередного участника группы ИТСУС, и ведь сама этого даже не замечает, и как будто ничего такого в этом нет. Может, это из-за потери памяти, возможно. Когда очередь подошла к Мичжуну, тот уже был ни жив ни мертв, Парня сначала потряхивало от лошадиной доли адреналина, вплеснувшегося в кровь, а затем наступила какая-то апатия с примесью отупления. «Мичжун!» — услышал голос Лалис и парень, он шел откуда-то издалека. «Мичжун Аппа!» — и вновь этот голос. Взгляд парня тем временем не отлипал от лица Джессики, которая еще и улыбалась, вводя тем самым своего фаната в еще больший ступор. «Я-я!» — пролепетал что-то невнятное юноша и, поняв, что выглядит полным идиотом, зажмурился. «Гы!» — издал непонятный звук Хавон, будучи уже представленным Джессике и просто наблюдающим за происходящим, и продекламировал. «Зайдите позже, никого нет дома». Нет, он тоже балдел от Girls Generation и даже купил их альбом, впрочем, как и остальные мемберы его группы, но все же парень не был великим фанатом, а потому голову не потерял. Послышались смешки, поначалу легкие и совсем не обидные. «Я это, ао», выдал тут Мичжун, и столь эпическая фраза стала триггером. Взрыв хохота разорвал тишину словно атомная бомба, окончательно убив все величие момента. Джиджун закрыл лицо руками и отвернулся, еле сдерживая порывы смеха, но не особо удачно. Он оказался самым воспитанным из всех здесь присутствующих, потому что остальные не сдерживались. Некоторые даже на пол опустились. Все это касалось парней и даже отчасти Джессики с Лалисой, но не Сонми. Девушка нахмурилась и бросила злой взгляд на младшую сестру, которая, наклонившись вперед, ржала, уперевшись при этом руками в колени. Понятное дело, что все это представление я затеял исключительно ради удовольствия. Никто из современной молодежи не устраивает церемонии знакомства подобным образом. Уж это-то я выяснил. Просто мне хотелось посмотреть на реакцию ребят, а потому пришлось просить Джессику вести себя слегка отстраненно. Да и просить особенно не пришлось. Ей в какой-то момент и самой стало интересно, что из этого всего выйдет. Заметил, живя тут, еще один странный на мой взгляд момент. Если сопоставить по возрасту с Россией, то здешняя молодежь 16-20 лет находится на уровне развития, имеется в виду социализация и, в особенности, общение с противоположным полом, примерно наших 13-летних подростков. Ну, может быть, 14-летних. Непонятные они тут все, другие какие-то, но приходится крутиться, как могу. Мичжун с силой зажмурился. Парню хотелось провалиться под землю, а еще он покраснел до состояния раскаленной сковороды. Это конец. Более или менее целостная мысль промелькнула у него в голове. Смех начал потихоньку утихать, и я наткнулся на взор любимой старшей сестры, что обещал мне все кары небесные и еще кое-что. Продолжая посмеиваться, подошел к ней. «Зато ты теперь не одинока», — шепнул на ухо и подмигнул. «Потом поговорим», — прошипела Сонми и направилась к Мичжуну, продолжавшему стоять с закрытыми глазами. Она решила его приободрить, припоминая свой позор при знакомстве с Джессикой. «Если она кому-нибудь об этом расскажет, я ее точно прибью», — подумала Сонми, держа в уме Лалису, аккуратно дотронувшись до локтя парня. Глава 35. Место действия. Сеул. Студия танцев. Время действия. 2 октября 2009 года. Обеденное время. В помещении стоит тишина. Джессика сидит, прислонившись спиной к зеркальной стене, и смотрит на парней, что сейчас замерли словно статуи в креативных позах, завершающих танцевальные движения. Сестры Ким расположились у другой стены, чтобы не мешать профессионалу и вообще не отсвечивают, тихонечко переговариваясь друг с другом. Джинсу, отмерев, начинает говорить айдол, указывая рукой на парня, так и не поднявшись с пола, левую ногу согни чуть больше. Вся группа стоит не шевелясь. Услышав команду, Джинсу выполняет ее незамедлительно, а затем вопросительно смотрит на Джессику. «Так, Джессика Си, да, так, ты молодец». Девушка все-таки поднимается на ноги и меняет ракурс обзора, понимая, что фанаты в зале будут смотреть на ребят не только с фронтальной стороны. Сделав несколько шагов в сторону сестер, продолжающих болтать, она останавливается и приседает на корточки. «Не хочу я красить волосы, Анни», — слышен просящий голос Лалисы. «Может, ты поговоришь с Джессикой?» «Как она решит, так и будет», — невозмутимо отвечает Сонми, кивнув в сторону их новой подруги. «Ты ей обещала, а не мне». Самодовольная улыбка человека, достигшего желаемого результата, не сходит с лица старшей сестры. Младшенькая кривится и снова открывает рот, но тут ее останавливает голос. Девочки, услышавшие разговор, айдол поворачивается в сторону болтушек, мешающих сосредоточиться. «Не мешайте, Сонми делает большие глаза и начинает интенсивно кивать. Лалиса же показывает, как закрывает рот на замок и выкидывает ключ. Вот же ж засада-то, а! Возмущался мысленно я, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Не, ну ладно, накраситься там, это я могу принять. Актеры, все дела, в общем, потянет. Но, блин, волосы-то зачем красить, не понимаю. Я в курсе, что на этом пунктике у девчонок определенный бзик. Нормально, не против. Только вот у меня такого закидона не было никогда, и вряд ли он появится. Глянул на Джессику. Сговорились Еви на семя. Джессика и на самом деле довольно быстро согласилась на мою просьбу помочь парням. Только вот с одним маленьким таким условием. Я-то дурак даже и внимания тогда не обратил на их сонми перешептывание. А вот оно в итоге как вышло. Уу-у. Манипуляторши чертовы. Скажу после того, как сходим к твоим и Тесус. Мысленно передразнил я Джессику, глядя на нее волком, а затем опустил взгляд вниз. Сонми сейчас поведала мне их коварный план, который включает в себя поход в салон красоты. И не какой-нибудь там спа, куда я и сам бы не отказался сходить, а именно в салон-парикмахерскую. Смущают юные умы эти суккубы в человеческом обличии, покосился на сестру, что в данный миг изображала из себя буддиста, достигшего нирваны. Звери. Вернувшись к пристальному рассматриванию ребят, Джессика некоторое время молчит и лишь спустя пару десятков секунд, сместившись еще чуть-чуть, командует вновь. Джиджун, полшага вперед. Ага. Вот так, вытянутая перед собой раскрытая ладонь демонстрирует вышеназванному достаточность его действий. Обойдя по кругу мемберов группы, айдол в конце концов выносит свой вердикт. С прискорбием могу вам сообщить, слегка похоронным тоном начинает вещать девушка и видит, как лица парней вытягиваются от услышанного, что вы меня удивили. Ничего не понимающие взгляды, устремленные на говорившую, заставляют ту улыбнуться. И тут, к облегчению ребят, Джессика начинает прыгать на месте, хлопая при этом в ладоши. Просто великолепно. Слышен единовременный выдох семи мужских глоток. Откровенно говоря, это был седьмой или восьмой показ, как им до сего дня казалось, хорошо отрепетированного парнями танца, что айдол пристально рассматривала и каждый раз поправляла недочеты, коих, к слову, было не так уж и много к ее немалому удивлению. После слов Джессики атмосфера в помещении тут же меняется. Улыбки на лицах парней приводят ее к позитиву. Мемберы группы и Тесус, не сговариваясь, выстраиваются в линию перед неожиданным, но все же очень приятным во всех отношениях наставником, и кланяются. Огромное спасибо, Санбаним, что поделились своими знаниями и мудростью с нами. Мне было приятно, наклоняет голову девушка, помощь начинающим айдолам. Что-то мне подсказывает, что вас ждет несомненный успех. Парни снова кланяются, польщенные такими словами. Но благодарить вам нужно не меня. Взгляд Джессики перемещается на самую младшую из сейчас находящихся здесь. Лалиса тем временем сидит насупленная, смотря куда-то вниз и вбок. Отсутствие косметики на лице и убранные в хвост черные как смоль волосы лишь подчеркивают удивительную привлекательность девчонки. Она явно чем-то недовольна, но этот вид делает ее скорее милой и где-то даже несчастной, нежели страшненькой, как это частенько случается с представительницами слабого пола. Обидка. Выражение лица Вичана, взглянувшего на Лалису, становится неописуемо дебильным, как, впрочем, и у каждого влюбленного идиота. Первый данную метаморфозу примечает Джессика и, несколько раз переведя взгляд с парня на девочку и обратно, расплывается во все понимающей улыбке. Джиджун, разглядывавший до этого айдола, следует за ее взором и натыкается на лицо друга, при виде которого у него возникает желание заехать себе по лбу открытой ладонью. Лидер все же кое-как сдерживается и, сделав короткий приставной шаг, тыкает Вичана локтем в бок. «Прекрати немедленно!» Тихо, но очень веско произносит он, привлекая к себе внимание. «Что?» – оборачивается тот, не меняя глупого выражения на лице. «Пацан, походу, вообще выпал из реальности. Я говорю, перестань на нее пялиться!» Кивок в сторону Лалисы. «Я не пялился!» Начинает краснеть влюбленный идиот и резко отворачивается от друга и от Лалисы, заодно в совершенно противоположную сторону. «Ага», — скептически произносит Джиджун, не сводя взгляда с младшего товарища. «Джессика Си», — подает голос Джинсу, «а можно ваш автограф?» «И сфотографироваться?» — влезает Хавон. «Автограф?» «Да». «Фото?» «Нет», — улыбаясь, отвечает сразу на оба вопроса айдол. «Что замерли?» «Несите то, на чем можно оставить автограф. У меня с собой ничего нет». Парни засуетились и полезли каждый в свой рюкзак, что были разбросаны по углам студии. «Да где же ты, вороша шмотки?» – ворчал Мичжун, пытаясь найти фотографию Бяса, которую он постоянно таскал с собой. Примерно такие же высказывания неслись со всех сторон, что немало забавляло Джессику, подошедшую к сестрам. «Лалиса, ты чего?» Обратив, наконец, внимание на выражение лица девочки, задала она вопрос. «А?» – выплыла из своих невеселых размышлений мелкая. «Нет, ничего, Анни, все хорошо», – появившаяся улыбка, как по волшебству преобразила говорившую. «Просто задумалась. И о чем ты таком ужасном думала, что была похожа на маленькую обиженную девочку?» Джессика приложила обе руки к груди. «У тебя был такой несчастный вид, так и хотелось тебя обнять и утешить. Чё, правда, что ли?» Вытаращилась на говорившую Лалиса, поднявшись на ноги. Вставшая с пола Сонми, не скрывая ехидства в голосе, обратилась к Джессике, кивнув на сестру. «Она красить волосы не хочет, вот и дуется как маленькая». «И ничего я не дуюсь», насупилась Лалиса, что вызвало смех у обеих девушек. Тем временем начали подтягиваться парни, по крайней мере те из группы, что нашли, где айдол может оставить автограф. Впрочем, данная сессия не продлилась долго по причине малочисленности фанатов. Однако это нисколько не умаляет того факта, что рожи у присутствующих поклонников таланта Джессики после получения заветной закорючки были одухотворенные. Даже слишком, на мой непритязательный взгляд. Кто-то из парней подсунул на подпись фото небольших размеров всей группы, кто-то попросил расписаться на наклейке, что была на задней стороне его смартфона, но вот Мичжун приблизился к кумиру, держа в руках изображение Джессики из последнего клипа. Джессика в красном.